только слезы лились под шатром Гефсимонского сада. Сколько тягостных мук было в этих печальных глазах. Это слезы Христа. Это слезы мольбы, что застыли в печальных глазах. Что слышишь ты его мольбы? Что для чего ты меня здесь оставил? Как горька и ужасна нескорбная чаша сия. Но как хочешь, чтоб имя твое на земле я прославил. Я иду надо мной, пусть воля пребудет твоя. Крестный путь на вершине распятия, бичевание и смерть, поругание и слава врагов, изнемогший Иисус, и созвитый под крики проклятия. Крест вознес на Голгофу, чтобы мир искупить от греха. Крови пота расшали подножие, за меня кровь лилась, и омыла меня от греха. Там, где слезы любви и прощения пролил Сын Божий, там прощение чистой крови я обрёл.